Торжество еретиков было недолговременно. В 1499 году опала поразила Патрикеевых и их партию. Иван охладел к невестке и внуку, примирился с Софьей и с Василием. Это делалось медленно, и не прежде, как в апреле 1502 года дело приняло решительный оборот. Елена с сыном были посажены в темницу. Василий объявлен государем всея Руси. В Елене потеряли еретики свою важнейшую опору. Но настроение, сообщенное Ивану еретиками в прежнее время, все еще оставалось в нем и после того. Еретики первые возбуждали Ивана против духовенства, нападали на разные злоупотребления, на соблазнительное поведение духовных, в особенности выставляли на вид старинные обвинения, поднятые стрегольниками обвинения в том, что духовные поставляются за деньги, так сказать, по мзде. Во многом нападки еретиков невольно сходились с требованиями самой противоположной для них стороны, требованиями ревностных православных, желавших улучшения нравственности духовенства. В 1503 году состоялся собор под председательством митрополита Симона. На нем были русские епископы и в числе их Геннадий, затем многие архимандриты и игумены, и между ними знаменитые в свое время лица – Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Паисий и Ярославов игумен Троицкий. Этот собор сделал постановление, отсекавшее, по-видимому, у вольнодумцев исходный пункт нападок на духовенство. Собор запретил брать какие бы то ни было пошлины от поставлений на священнослужительские места. «И от сего дня вперед», — сказано в соборном определении, — «кто из нас или после нас во всех землях русских дерзнет приступить это уложение и взять что-нибудь от поставления или от священнического места, то будет лишен своего сана по правилам святых апостолов и святых отец, да извержется и сам, и тот, кого он поставил, без всякого ответа». Для избежания наперед укора в безнравственности, падавшего на духовенство, собор подтвердил уже прежде бывшие распоряжения русских митрополитов о том, чтобы черницы и черницы не жили вместе в одном монастыре, а овдовевшие священники и диаконы лишались права священнослужения. Из них тем, которые после смерти жен вели себя целомудренно, давалось право причащаться в алтаре, в епитрахилиях и стихарях, а те, которые обличались в держании наложниц, записывались в разряд мирских людей с обязанностью отпустить от себя наложниц, в противном случае предавались гражданскому суду. Чтобы священнослужительские должности не доставались людям слишком молодым, собор постановил, чтобы в священники поставлять не ранее 30 лет от роду, а в диаконы не ранее 25. Это строгое распоряжение относительно вдовцов вызвало энергический протест со стороны одного вдового священника города Ростова, Георгия Скрипицы, замечательный памятник современной литературы. «Господа мои, вы знаете Божественное Писание, и знать вам его подобает. Но странно, что вы, зная, не хотите знать». Господь сказал: «Осуждайте без лицеприятия, судите праведно. А вы, господа, всех иереев и диаконов без испытания осудили. У какого попа есть жена, тот чист, у которого нет, тот нечист, а у черница нет жены, тот все-таки чист. Что же, господа, вы духом прозрели, кто чист, кто нечист? Как вы это испытали? Свят ли поп с женой или без жены? Чернец свят или белец? Как вы можете знать человека без свидетелей? Ваше дело, господа, обличать явные грехи, а тайным грехам Бог судья. Чернецам попам можно служить в городах и селах, а вдовцам попам хотя бы чистым. Не следует служить и в пустынях, не только в городах. Если у попа жена есть, он достоин служить, стало быть, он освящается женой? Кто не подивится, кто не посмеется вашему собору и в других землях? Если бы вы одного человека неповинно осудили, так и тогда дали бы ответ Богу в день судный. А вы всех иереев Божьих без свидетелей признали нечистыми. При окончании этого собора Нил Сурский поднял вопрос об отобрании имений у монастырей, о чем мы будем говорить в биографии последнего. Лицо, которое первое подверглось строгости постановления Соборного о бесплатном поставлении священников, был архиепископ Геннадий. Едва он прибыл в Новгород, как его обвинили в том, что он брал мзду со священников еще в большем размере, чем прежде. Это сделалось по совету Геннадиева любимца, дьяка Михаила Алексеева. Великий князь и митрополит произвели обыск и свели Геннадия в Москву. Вероятно, во избежание соблазнительного суда над Геннадием ему позволили или велели подать от себя митрополиту так называемую «отреченную грамоту» в июне 1504 года. В ней он отказывался от управления, как будто по причине немощи. Дело это остается для нас темным. Геннадий имел столько врагов, что взводимое на него обвинение могло быть несправедливым или, по крайней мере, преувеличенным. Геннадий поселился в Чудовом монастыре, где и умер через полтора года, в декабре 1505 года. В то время, когда уже Геннадий доживал свой век в уединении, дело, начатое им, доканчивал друг его Иосиф Волоцкий. После собора, будучи в Москве, он виделся с Иваном Васильевичем наедине и до того подействовал на него своими речами, что великий князь стал говорить откровенно: «Прости меня, отче, как митрополит и владыки простили. Я знал про новгородских еретиков». «Мне ли тебя прощать?» – сказал Иосиф. «Нет, отче, пожалуй, прости меня». «Государь», — сказал ему на это Иосиф, — «если ты подвигнешься на нынешних еретиков, то и за прежних Бог тебе простит». Через несколько времени государь опять призвал к себе Иосифа и стал говорить о том же. Видно, что религиозная совесть Ивана Васильевича была возмущена. «Митрополит и владыки простили меня», — сказал Иосифу государь. «Государь и великий князь», — возразил Иосиф, — «в этом прощении нет тебе пользы. Если ты на словах просишь прощения, а делом не ревнуешь о православной вере». Пошли в Великий Новгород и в другие города, довели обыскать еретиков. «Этому быть пригоже», — сказал Иван Васильевич, — «а я знал про их ересь». Иван Васильевич рассказал при этом Иосифу, какой ереси держался протопоп Алексий и какой Федор Курицын. «У меня, — говорил великий князь, — Иван Максимов и сноху мою в жидовство свел». Тут открылось Иосифу, что Ивану давно уже было известно, как еретики хулили Сына Божия, Пресвятую Богородицу и святых, как жгли, рассекали топором, кусали зубами и бросали в нечистые места иконы и кресты. «Теперь, —

лишь бы братья его, израильтяне, спаслись. Видишь ли, господин, апостол душу свою полагает за соблазнившуюся братью, а не говорит, чтобы огонь их пожег или земля пожрала. Ты говоришь, что катанский епископ Лев связал епитрахилью волхва Леодора и сжег при греческом царе. Зачем же, господин Иосиф, не испытаешь своей святости? Свяжи архимандрита Кассиана своей мантию, чтобы он сгорел, а ты бы его в пламени держал. А мы тебя извлечем из пламени, как единого от трех отроков. Петр апостол спрашивал Господа, можно ли прощать своего согрешившего брата 7 раз на день? А Господь сказал, не только 7, но 70 раз прости его. Вот каково милосердие Божие. Несмотря на этот протест, настойчивость Иосифа и государева духовника Митрофана взяла верх. Иван Васильевич, долго колебавшись, в декабре 1504 года созвал собор и предал на его решение дело об ереси. Собор обвинил и предал проклятию нескольких уличенных еретиков. Иосиф настаивал, чтобы не обращали внимания на их раскаяние, потому что оно вынужденное, и требовал самой жестокой казни над наиболее виновными. Иван Васильевич не мог уже, если бы даже хотел, спасти их против воли всего собора, уступившего во всем убеждениям Иосифа. Дьяк Волк Курицын, Дмитрий Коноплев и Иван Максимов были сожжены в клетках 28 декабря в Москве. Некрасу Руковому отрезали язык и отправили в Новгород. Там сожгли Рукового, архимандрита Кассиана, его брата и с ними многих других еретиков. Менее виновных отправили в заточение в тюрьмы, а еще менее виновных – в монастыри. Но Иосиф вообще не одобрял отправление еретиков в монастыри. «Этим ты, государь, — говорил он, — творишь мирянам пользу, а инокам — погибель». Впоследствии, когда в его монастырь прислан был еретик Семен Кленов, он роптал на это и доказывал, что не следует предавать покаянию еретиков, а надлежит их казнить. Спор с последователями Нила Сорского об обращении с еретиками продолжался долго, после, даже и по смерти Иосифа, у его последователей, носивших на Руси название «осифлян». После казни, совершенной над еретиками в 1504 году, все они, как и их соумышленники и последователи, преданы были церковному проклятию. Спустя почти 2 столетия в неделю православия предавались анафеме имена Кассиана, Курицына, Рукового, Коноплева и Максимова со всеми их поборниками и соумышленниками. Со времени казней, совершенных в последнее время царствования Ивана, в официальных памятниках не упоминается более о жидовствующей ереси. Но она не была истреблена совершенно и продолжала существовать в народе из поколения в поколение в ряду других уклонений от господствующей церкви. Это ясно из того, что до сих пор существует в русском народе жидовствующая ересь, которые последователи признают себя преемниками новгородских еретиков.